Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто решился вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» спуститься в ад. Пропасть, очерченную навсегда в наших душах великой поэмой Данте «Божественная комедия». Стефан Цвейг когда-то писал: «Мир, заключенный в его поэме, и сама поэма, отделившись друг от друга с течением лет, сохранили неодинаковую жизненную силу. Годы разбиваются о прочность поэмы. Слова рассеиваются рядом с величием Данте. И только вечность, самое непостижимое из понятий рода человеческого, достойно сочетаться с ним в сравнении». Хотите прикоснуться к Данте? Значит, вы прикасаетесь к вечности. А в нашем внутреннем путешествии Данте с Вергилием вошли в первый круг ада. И, может быть, здесь стоит сказать о не очень заметном. У великого мастера символа и иносказания Данте. Главный признак того, что было в толпе равнодушных окружающих ад, это сама толпа. Данте хочет сказать об одной из главных особенностей зла. И одна из главных этих особенностей, которыми всегда манипулировали, манипулируют и будут манипулировать власть имеющие, заключается в том, что общество, масса, коллектив всегда важнее, чем отдельная личность. Именно в жертву этому полумифическому интересу масс был принесен Сократ, которого Данте встретит в первом круге ада, к которому мы приближаемся. Если можно без суда и следствия уничтожить одного человека, значит, это применимо и к миллионам людей. На самом деле и всегда ущемление одной личности – это вред для всего человечества. Именно поэтому и дальше среди толп душ, которые будут метаться под пытками ада, всегда будут выделяться отдельные души. И как только душа эта вдруг из толпы выделится и станет единицей, то для читателя божественной комедии она уже не будет настолько грешной, какой она казалась в смердящей толпе. Она превратится в индивидуальность, и индивидуальность эта будет иметь шанс измениться, выбраться из своего ада, о чем неоднократно скажет Вергилий. Именно личность, отдельный человек, на протяжении всего грандиозного здания божественной комедии есть атом и эталон добра. Все доброе будет исходить здесь из отдельных людей. Все злое будет выглядеть толпой. Чем меньше индивидуальности, тем больше зла. Часто ли мы думаем об этом? Данте с Вергилием приближаются к великой черте, к реке Ада, Ахерону и к чудовищному перевозчику душ, которого и в античных мифах, и у Данте зовут Харон. А вождь ему, Харон, гнев укроти. Того хотят там, где исполнить властны то, что хотят, и речи прекрати. Недвижен стал шерстистый лик ужасный у лодочника сумрачной реки, но в круг очей змеился пламень красный. Нагие души слабы и легки, вняв приговор, не знающий изъятия, стуча зубами бледны от тоски, выкрикивали Господу проклятие, хулили род людской и день, и час, и край, и семя своего зачатия. Потом, рыдая, двинулись за раз к реке, чьи волны в муках безутешных увидят все, в ком Божий страх угас. А бес Харон сзывает стаю грешных, вращая взор, как уголье в золе, и гонит их, и бьет веслом неспешных. Как листья сыплются в осенней мгле за строем строя, и ясень оголенный свои одежды видит на земле. Если Дантефат — это путешествие в глубины человеческой души, нам с вами необходимо понять, кто же такие чудовища. Каждый круг ада будет встречать нас своим чудовищным стражем. Каждому стражу Вергилий будет произносить пароль. Но если каждый или почти каждый из образов Божественной комедии — это образ наших душ и наших с вами мук в реальном аду нашей жизни, то тогда и чудовища должны иметь в них свой эквивалент. Цвейг писал, что неизвестно, пробрались ли чудовища из Дантовой комедии в нашу жизнь или на страницы других книг, или их описание он почерпнул из какой-то другой, более древней литературы. Но я, писал Цвейг, верю в то, что образы чудовищ, населившие тома и тома в эпоху Возрождения, были созданы Данте для того, чтобы напомнить нам о строении нашей души. Но кто же они такие в нашей душе, эти чудовища? Откуда они берутся? И для того, чтобы понять это, мы с вами должны попробовать вспомнить, когда и в каких ситуациях нам во сне, первый раз в жизни, явилось чудовище. У большинства людей это происходит тогда, когда мы становимся подростками, и в нашу жизнь, кроме родителей, начинает стучаться жизнь другая, незнакомая. Мы с детства очень хотим этой новой взрослой жизни и одновременно очень боимся ее. Чудовища снятся нам, собственно говоря, именно тогда, когда они и являются Данте и Вергилию. В те моменты жизни, когда мы готовимся к каким-то переменам. Чудовища чаще всего символизируют наш страх перемен в жизни. И, разумеется, этот страх далеко не всегда объективен. Необходимость измениться нам может только мерещиться, может быть нашим тайным, неосознаваемым желанием, но нам все равно в эти периоды жизни могут во снах являться чудовища, представляющие себя измененные тела, смесь из реальных животных или людей, и детских кошмарных сказок или мультфильмов. Эта чудовищная смесь и у нас в душе будет выступать в качестве страха границ. Чудовище может присниться нам, если вдруг мы сталкиваемся с правотой другого взгляда на жизнь, отличного от нашего собственного. Чудовище очень часто снятся пациентам, пришедшим к хорошему психотерапевту, когда вдруг в результате беседы с доктором или психологом человек начинает понимать, что большую часть проблем в своей жизни создал он сам, что ад — это дело его собственных рук, что от этого уже не откажешься и не уйдешь, и что сама мысль об этом отменяет привычные схемы. Нужно либо забыть о разговоре с врачом или аналитиком, либо меняться. И тогда что-то новое в жизни, какие-то ее новые смыслы будут являться нам в виде чудовищ, стражей границ ада, которые мы создали сами себе. Во многих дантовских паролях, которые Вергилий будет произносить чудовищем, скрываются чудодейственные рецепты избавления от собственных чудовищ внутренних. И первое из них мы с вами уже назвали. Первый и главный пароль – это решимость, это властность человека исполнить то, что он хочет. Если чуть-чуть повнимательнее прислушаться к тому, как слова «Харон, гнев укроти», того хотят там, где исполнить властны то, что хотят, и речи прекрати, вы вдруг почувствуете, что вот эта решимость связана со словом «интерес». Человек становится властным исполнить то, что он хочет, когда он не боится чудища с ужасным шерстистым ликом, когда это чудище и тот мир, на берег которого оно сейчас нас переправит, нам интересен. Что еще ведет альтер-эго Данте через внутренние миры, если не страстный интерес постичь человеческую душу и божественный промысел в их взаимопроникновении и взаимослиянии? Sitting in my room while the verdict looms, I'm in no shape to love you. Channel 12. несколько шагов Данте проснется или очнется внутри первого круга или лимба, и печаль ляжет на лицо Вергилия, и Данте сочтет ее испугом, но Вергилий объяснит: он возвращается в лимб, в первый круг ада, он его житель. Здесь, в этом круге, прячутся все миры античности. И навстречу Вергилию и Данте выйдут четыре поэта древности, которых Данте выделял как величайших. Гомер, которого, кстати говоря, Данте не мог читать, потому что греческого языка он не знал, а латинских переводов гомеровых поэм во времена Данте еще не существовало, у которого он, по слухам, признавал превысшим из певцов. И трое знаменитых римлян: Гораций, Овидий, автор «Метаморфоз», и Лукан, автор «Фарсалии». Из их книг, как и из поэм Вергилия, реальный Данте почерпнет очень много сведений об аде, и он с удивлением будет смотреть на ту скорбь, которой казались объяты толпы младенцев и мужей и жен в этом кругу. И будет в нем тихий свет, и Данте с удивлением узнает, что эти люди не грешили. Что эти не грешили, не спасут одни заслуги, если нет крещения, которым к вере истинной идут. Кто жил до христианского учения, тот Бога чтил не так, как мы должны. Таков и я. За эти упущения, не за иное, мы осуждены. И здесь, по приговору высшей воли, мы жаждем и надежды лишены. Стеснилась грудь моя от тяжкой боли при вести, сколь достойные мужи вкушают в лимбе горечь этой доли. И нет времени перечислять имена всех тех теней, которых встретит здесь и узнает Данте. Здесь целый мир Ветхого Завета, и, конечно же, здесь целый мир античности. Я зрел Электру в сонме поколений, Гектор, Эней, Цезарь, Брут, Катон, Платон, Сократ, Диоген, Гераклит, Эмпедокл, Сенека, Орфей. Впрочем, сколько раз обещал себе не перечислять. Удивительная и не очень понятная для нас мысль. Но все-таки, чем виноваты эти люди, оказавшиеся в аду? И тут мы снова столкнемся с магией чисел у Данте. Перед нами возникнет абсолютно отдельное строение внутри ада. Высокий замок предо мной возник, семь раз обвитый стройными стенами. Кругом бежал приветливый родник. Мы как землей прошли его волнами. Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела. Зеленый луг открылся перед нами. Там были люди с важностью чела, с неторопливым и спокойным взглядом. Их речь звучна и медленно была. Мы поднялись на холм, который рядом в открытом месте светел величав, господствовал над этим свежим садом. На зеленеющей финифте трав предстали взором доблестные тени. И я ликую сердцем, их видав. И здесь перед нами возникнет загадка цифры 7. И на ее примере можно попробовать понять, каким образом можно почувствовать истину, скрывающуюся под размеренным стихом Данте. Сегодня исследователи считают, что числовая мистика возникла в Халдее. Так назывались в древности земли в междуречье Тигра и Ефрата. Халдеи жили и ушли из истории в первом тысячелетии до нашей эры. На этих территориях археологами найдено много письменных источников, глиняных пластинок, которые раскрывают историю и культуру населявших те места племен. Известно, что у халдеев большое развитие получили астрономия и математика. Как и во всех древних культурах, научные познания в Халдее тесно переплетались с религией, которой в этой древней стране были подчинены все науки. У халдейских племен существовало многобожие, и каждый из небожителей имел свое собственное тайное число. Так, например, творец мира Бел обозначался числом 20, бог луны Син – 30. Низшие духи, в соответствии с их положением среди богов, шифровались дробными числами. Утук – 30 к 60, Маским – 50 к 60 и так далее. Символом вечности у халдейских жрецов считалось число 653. Обратите внимание, это трехзначное число, а священные операции жрецами проводились именно с трехзначными и четырехзначными цифрами. Объяснять смысл своих математических головоломок непосвященным халдейские мудрецы отнюдь не собирались. А сейчас мы можем только догадываться, какие реальные факты и знания того времени были зашифрованы в сложнейшей цифровой магии халдеев. Своему народу жрецы преподносили мистику чисел лишь в самой элементарной форме. Каждый житель Халдеи знал, что среди первого десятка чисел благоприятствующими человеку, счастливыми, является 3 и 7. Вот из какой седой древности пришла к нам вера в счастливую семерку. Халдейская числовая мистика пустила корни во всем античном мире. Вера в число 7 была непререкаема повсюду. И, конечно, от своих друзей, участвующих в крестовых походах, вернувшихся во Флоренцию, Данте знал ее. В числе 7 древние видели отражение многих явлений мира. Вы помните, неделя делится на 7 дней. На небе было известно в те времена 7 планет. На Земле насчитывалось 7 чудес света. У Атланта, который подпирал плечами небесный свод, было 7 дочерей Плеяд, которых затем Зевс превратил в созвездия. Одиссей 7 лет провел в плену у нимфы Калипсо. Подземная река Стикс 7 раз обтекает ад, разделенный в античности, в свою очередь, на 7 областей. В Вавилоне подземное царство точно так же, как в поэме Данте, окружено 7 стенами. Согласно исламу, над нами находятся 7 небес, и все угодные Богу попадают на 7-е небо блаженства. Именно оттуда, из Халдеи, как добрая помощница, Семерка пришла даже в русские заговоры и заклинания. Обратите внимание, мы до сих пор говорим: семь бед, один ответ. Семеро одного не ждут. Семь раз отмерь, один отрежь. Семерка – одно из самых волшебных чисел во всей истории человечества. Это счастливая цифра. Это цифра счастья. И это отношение к ней не изменялось на протяжении целых веков. Вне всякого сомнения, Данте понимал, цифра 7 – это символ целостного мира и мира счастливого, удачливого мира. Целый отдельный мир, отдельную вселенную представляет из себя замок в первом кругу ада. И несмотря ни на что, даже несмотря на текст про грешников, Данте, который преклоняется перед поэтами античности, стелит ее в счастливый магический мир. Вот что интересно. Существует и психологическое объяснение магии цифры 7, ее вечности и неизменности на протяжении тысячелетий. Джордж Миллер, психолог, сделал очень интересные выводы по этому поводу. Он работал в области инженерной психологии, науки, которая изучает возможности нашей психики взаимодействовать с разного рода техническими средствами. Ставились, например, такие опыты. Человеку с завязанными глазами предлагали определить на слух, какой высоты звук слышится из динамика. Экспериментатор нажимал на пульте разные кнопки, и испытуемый оценивал каждый новый звук цифрой, скажем, единицей или тройкой. Если он снова слышал тот же звук, то называл ту же цифру. Звучал другой тон – человека просили оценить его иной цифрой. Так вот, когда человек слышал два или три различных звука, он их никогда не путал. А вот если испытуемым предлагали оценить звуки четырех разных тонов, они иногда уже ошибались. При пяти и шести звуках ошибки становились частыми. Неоднократные эксперименты показали, что человек способен различать не более семи разных звуковых тонов. Те же самые опыты ставили с оценкой громкости звука. Тот же результат. Провели и другой эксперимент. Человеку показывали листки бумаги с нанесенными на них точками. Если на бумаге не больше семи точек, человек сразу, не считая, называет верное их число. Когда точек больше, начинаются ошибки. В журнале «Наука и религия» я прочел такую статью об этих опытах. Еще задолго до того, пишет автор статьи Шестихин, как древние обожествили семь дней недели, это число было хорошо известно людям. Оно отражало свойства их мозга, его максимальную пропускную способность. И сколько бы древний человек ни наблюдал связи одного порядка, связи одномерных, самых простых и непосредственных, он не мог их разделить более чем на семь категорий. Эти семь категорий постоянно встречались человеку. С ними имели, да и сегодня имеют дело, все органы чувств. Единственный же отбор выделил число 7 как отражающее действительную закономерность природы. Я не знаю, чувствовал ли это Данте, но в числе 7 кроется одно из главных ограничений человеческого разума. Число 7, точно так же, как в замке Данте, это стена, опоясывающая нас мир. Один из самых элементарных и базовых законов восприятия. И когда я раздумывал над этим, то я вдруг с невероятным удивлением для себя понял: Данте помещает в ад счастливую вселенную, но эта вселенная ограничена, замкнута сама на себя, не имеет никакого отношения к реальностям мучающейся человеческой души. Вот почему эта ограниченная вселенная все равно в аду. Вспомните ту категорию наших мыслителей, которые ограничивали свою вселенную изучением античности, изучением филологии, изучением теоретической физики или изучением чего-нибудь другого, что представляет из себя отдельную вселенную, в которую имеется только семь врат. Люди, замкнутые за этой стеной, это люди, которые хотят быть погруженными в свою микрокультуру и не имеют никакого желания из нее выбраться для того, чтобы помочь нам, грешным, которые маются во всех остальных кругах ада. Они заточили себя в эти стены добровольно. Это их способ бегства от мира и от его ада. Это счастливая вселенная, но это искусственное счастье. Счастье, наложенного на себя ограничения. Я такой, я не собираюсь меняться. У меня все хорошо, мне не важно, что будет с другими. Я неравнодушен, я увлечен чем-то. Это что-то, как компьютерная игра, не имеет никакого отношения к реальности других людей. И это, конечно, размышление, о котором надо подумать. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи.